Ловушка. Комаров уже несколько раз сворачивал то влево, то вправо и окончательно потерял какие-либо ориентиры. Система вспомогательных тоннелей словно нарочно была запутанной и не имела никаких особых указателей. На серых стенах лишь изредка вспыхивали разноцветные стрелки без пояснений или пиктограмм. А потому, что они обозначали, понять было невозможно. Проводник безумолку рассказывал о взаимоотношениях своих многочисленных родственников и друзей, но Саша его не слушал. Он сразу же понял, что болтовня спутника очень походит на сценарий бразильского телесериала. Однажды Комаров из чистого любопытства посмотрел половину 15-й серии подобного шедевра, первого на родном телевидении. И этого ему хватило на всю жизнь. В рассказе «Фантома» звучали другие имена, не было беглых рабынь и коварных плантаторов, но суть оставалась схожей. Незатейливые любовные интриги, деньги и семейные ссоры. И все бы ничего. Ушла ты к Гобису, так и в жизни. Так и живи с ним, но нет. Она приходит через месяц обратно и, как ни в чем не бывало, заявляет: «Я возвращаюсь». Представляешь? Как будто она теперь нужна своему бывшему муженьку. Он ведь уже отгоревал свое, встречается с молоденькой продавщицей из винного магазина. Ты меня слушаешь? «Слушаю», — соврал Комаров, — «скоро придем». «Устал? Извини, помочь не в состоянии». Фантом рассмеялся. «Еще 3-4 поворота, и мы на месте». За четвертым поворотом путем преградила очередная круглая дверца, и Фантом остановился. «Открывай», — приказал он, — «а я пойду вперед». Чтобы открыть дверь, Комарову пришлось усадить Игоря к стене и навалиться на рычаг замка всем своим весом. Преграда нехотя поддалась и со скрипом отъехала в сторону. Саша снова поднял товарища за плечо и шагнул через порог в тесную комнатку, из которой никаких других коридоров не начиналось. Комаров резко обернулся к двери, но в ее проеме неожиданно возник образ проводника и вместе с ним несколько вполне реальных вооруженных типов. Их пистолеты были направлены землянину точно в лоб. «Ты меня извини, бешеный пес, но заплатишь ты или нет, вопрос спорный. А эти ребята уже перевели на мой код очень даже приличную сумму», — пояснил Фантом, заглядывая внутрь комнаты. «Может быть, еще свидимся? А пока прощай». «Я вырву тебе сердце», — пообещал проводнику Саша, вновь усаживая Голикова к стене. «А пока пошел вон». Дверь в темницу быстро закрылась, и землян окружила полная темнота. Комаров слышал, как враги о чем-то совещаются, но слов сквозь толстую обшивку преграды разобрать не мог. Неожиданное заточение было каким-то несерьезным. К такому выводу Саша пришел, осознав, что враги его не обыскали и не связали. Возможно, они были полными кретинами или страшно его боялись, но с другой стороны, идиотом мог оказаться и он сам, например, если в действительности его оппонентами выступили не натуральные люди, а лишь их образы. Комаров ощупал дверь и пришел к выводу, что парни были все же реальными, но неопытными. Фантомы не смогли бы закрыть механический замок. Пока посредник вел его по лабиринтам подземелья, Саша не только размышлял о смысле жизни, но и внимательно изучал устройство своего нового оружия. Кроме размеров, оно ничем не отличалось от винтовок, которыми Лейтс предполагал вооружить штурмовой отряд. И потому план действий у Комарова созрел довольно быстро. Врагов было 6, стояли они плотной кучкой и как раз напротив двери. Саша на несколько секунд замер и внимательно прислушался. В разговоре участвовали 5, но 6-й никуда не уходил. Комаров слышал, как он пару раз покашлял и что-то пробурчал в ответ на одну из реплик. Землянин вновь провел пальцами по двери и нашел отверстие, которое в других, встречавшихся на пути дверцах, было свободно от обшивки. Здесь его наспех заделали куском пластика. Саша приставил ствол пистолета к слабому участку и вновь прислушался. Голоса стихли, и на смену им пришел звук удаляющихся шагов. Перед дверью остались лишь 2. Теперь их слова были различимы. Видимо, парни сместились ближе к двери. «Через говорит, что вариатор не предсказывал поимки пса», — сказал один из охранников. «Вариатор в последнее время вообще ничего не предсказывает», — возразил второй. «Или ты сомневаешься, что здесь заперт именно пес?» «Я не сомневаюсь, я этого жутко боюсь», — признался первый. В ту же секунду Саша вычислил, где находятся оба воина, и дважды нажал спусковую кнопку. Из-за преграды послышался звук падающих тел, и Комаров перенес огонь в область замка. После третьего выстрела дверь поддалась, и землянин выглянул наружу. Четверо других врагов уже скрылись за поворотом и, скорее всего, ничего не услышали. Комаров снова погрузил Игоря на плечо и, перешагнув через безжизненные тела охранников, бесшумно двинулся следом за ничего не подозревающими злодеями. «Я знал, что ты выберешься из этой примитивной ловушки», — радостным шепотом сообщил вновь объявившийся рядом образ посредника. Саша приложил к губам указательный палец и вопросительно взглянул вперед. Понятливый фантом показал четыре пальца и быстро нарисовал в воздухе несколько схематичных картинок. Судя по этим эскизам, враги направлялись к выходу из системы лабиринтов за особым контейнером, в котором предполагалось поместить пленников, чтобы изолировать их от общества и, главное, от киберпространства. «Они пока не собираются тебя уничтожать», — тем же шепотом сообщил посредник, «поскольку не знают, как на это отреагирует Фортуна. Если отрицательно, тебя снова выпустят из ящика на свободу. Если положительно, убьют». «Логично», — Комаров усмехнулся. «Кстати, теперь ты помогаешь мне на добровольной основе». «Еще чего», — Фантом возмущенно фыркнул. «Ты, конечно, можешь идти дальше самостоятельно, но тогда тебя точно засадят в ящик». «Не эти, так другие. За бешеным псом, по моим данным, сейчас охотится от 3 до 5 солидных организаций». «Ладно», — легко согласился Саша, «но в таком случае насчет удаления твоего сердца все остается в силе». «Не мне противиться воле Ахурамазды и Фортуны», — посредник печально вздохнул. «Ну, так ты идешь?» «В очередную ловушку?» «К сожалению, нет, больше мне никто ничего не предложил». «А когда предложат, ты меня предупредишь?» «Нет, конечно», — Фантом ухмыльнулся. «Хорошо, веди дальше». Посредник взглянул на Комарова с нескрываемым уважением. «Если, затевая рискованное мероприятие по спасению беглецов, он в чем-либо и сомневался, то теперь все сомнения у Фантома отпали. Перед ним был именно бешеный пес. Посредник неплохо разбирался в людях. Этот Саня Комар отличался от любого избалованного комфортом киберпространства обывателя, как небо от земли. Где-то в глубине сознания у Фантома даже мелькнула мысль о том, что воина подобного псу не найти на всей Овесте. И тут же по цепочке ассоциации пришла на первый взгляд абсурдная мысль о высших существах. И это при том, что посредник был убежденным материалистом. «Как быстро рождаются легенды», — повторил он про себя слова Комарова. «Или не легенды?» В вариаторы поначалу тоже никто не верил.